В тот вечер мы устроили в своей гостинице военный совет. Мнения разделились. Сотрудник российской прокуратуры, сопровождавший нас в поездке и фактически только мешавший расследованию, настаивал на том, что игнорировать такие откровенные угрозы нельзя, надо сворачивать поиски и возвращаться домой, сообщив, разумеется, куда следует об этой встрече. Владимир и Сергей, мои чекисты, нехотя признав, что запахло жареным, тоже сошлись на том, что дело становится опасным, хотя и не настаивали на мгновенном возвращении. «Ты пойми», — сказал тогда Сергей, — «Мартич командует здесь всем, даже жизнью и смертью. Искать ребят спокойно нам теперь все равно не дадут. А если он выполнит свою угрозу, то... тебя-то, может, как депутата еще и хватится, а нас искать не будут». И, усмехнувшись, добавил через пару секунд: «Ну, а если вдруг и будут, то как Нагина и Куренова примерно. Ты этого хочешь?» Я не стал тогда с ними спорить. Еще в Москве я твердо решил, что никуда не уеду отсюда, пока не сделаю то, зачем приехал, о чем я им и сообщил. Володя философски пожал плечами, и разговор на тот момент был закончен. «Впрочем, — добавил я, — я для вас командир временный. Ставьте в известность ваше начальство и решайте, как поступить. Я приму любое ваше решение». Они остались со мной в Костанице. Они не предали меня. В отличие от прокурорского, который с мокрыми штанами фактически немедленно сбежал в Белград. Но с этих пор мы принялись менять комнаты в гостинице, ночевать то в одной, то в другой, и оказались совершенно правы, потому что на следующий же день в нашей жизни начались странности. Это были шальные, случайные камни в окна, признаки гостей, побывавших в наших номерах, какие-то неожиданные пропажи вещей и прочие прелести шпионской саги, о которых гораздо приятнее читать в книге, нежели испытывать их на собственной шкуре. Хорошо, что хозяин гостиницы, добродушный мой шахматный напарник, шел навстречу нам и даже подсказывал, куда лучше переместиться на этот вечер и следующую ночь. Мы взяли за правило уходить по вечерам в виноградники, чтобы без помех обсудить все то, что узнали за день, и записать новые имена и сведения на диктофон. Мы начали с подозрением приглядываться к незнакомым лицам, впервые мелькнувшим в деревне, и обращать внимание на номера проезжающих машин. И, повторюсь снова, было несколько эпизодов, из которых мы вполне могли бы не выбраться живыми, если бы не опыт моих ангелов-хранителей, просекавших ситуацию с полуслова, полувзгляда и всегда умевших уйти из нее без потерь. Впрочем, все это было бы еще полбеды, если бы нам стало понятно, куда двигаться дальше. Мы оказались в странном тупике. Всех опросили, везде побывали, успели нажить могущественного врага, но практически не приобрели друзей. И все это было напрасно, если иметь в виду конечную цель наших поисков. Мы так и не приблизились к ней ни на дюйм, не узнали почти ничего нового после отъезда из Белграда. А время шло, и Костанница становилась для нас все более опасной. Мы спинами ощущали, как сгущался воздух за нашей спиной, и высказанная Мартичем угроза дышала в затылок. Однажды мы сидели вечером в гостинице, уныло перебирая листки с записями, включая и выключая диктофон, перебрасываясь какими-то очередными соображениями. Было явственное ощущение, что мы ходим по кругу. Фразы, записанные в ходе наших бесед, повторялись почти дословно, и казалось, что мы опросили не десятки людей, а двух-трех. Так четко все они следовали единой версии. Усташи убили, что поделать, война, ничего не знаем, никто ничего не видел, военная прокуратура тут работала, мы им все рассказали. Военная прокуратура. Военная прокуратура, черт. И меня вдруг осенило. «Послушайте», — медленно начал я, словно боясь спугнуть какую-то мысль. Нам все время говорят про расследование военной прокуратуры Югославской народной армии. Они начали его сразу же, в том самом сентябре, когда Витя и Гена пропали. Они просто вынуждены были дать делу официальный ход, потому что разразился международный скандал. Горбачев стал писать письма коллегам-президентам, подключились дипломаты и разведки разных стран. Но так где же это дело? Ведь там должна быть масса документов. Протоколы допросов, результаты экспертиз, заключения баллистиков. Даже если само дело уже закрыто, где-то в каком-то архиве оно обязано лежать где? Мои коллеги посмотрели на меня скептически. Ну, допустим, оно где-нибудь у них в Белграде в прокуратуре и лежит. И что, сунешься туда, к военным, после встречи с Марсичем? Недоверчиво спросил Володя. Да ладно вам, ребята, нечего на меня страху нагонять. Если уж там на месте ничего не случилось, а Марсичевы бугаи нас не прикончили, решил пошутить я, то как раз в прокуратуре-то и прикончат, с философским оптимизмом закончил кто-то из наших. А что, очень даже удобно. И следов никаких не останется, и сам в логово зверя сунулся. Кто не спрятался, мы не виноваты. Мы невесело посмеялись, хотя радоваться особо было нечему. И все-таки это было хоть какое-то новое направление поисков, новая дорога, для нас еще нехоженая. Надо было ехать в Белград, искать, где находятся архивы военной прокуратуры Югославской народной армии, пробовать добыть это дело. Но все оказалось гораздо проще. Нам снова повезло, и это было второе везение, которое нам подарила судьба. Выяснилось, что военная прокуратура в 91 году базировалась в городке Глина, не так далеко от нашего нынешнего места расположения. Так что следующий мой маршрут с наступившим утром лежал именно в Глину. Колесить по улочкам городка пришлось немало. Домов было много, и присутственные места, казенные здания, не так уж сильно отличались по внешности от обычных жилых помещений. К тому же приходилось вглядываться в таблички, пытаясь разобрать названия на чужом языке. Вот она, местная скупщина. Наверное, и здесь меня встретили бы неизбежной ракией и бессмысленными, наизусть знакомыми песнями про усташей. Сунься я только сюда за помощью. Милиция, суд. А это что такое? Прокуратура сербской крайны. Вот и приехали. Представьте себе, маленькая комнатка, куча пыльных папок, щербатые столы. Низкие окна с отметинами от пуль, видавшие виды мебель. Молодой человек при исполнении, но в штатском, и симпатичная девушка-секретарь сидят, болтают, пьют кофе. Не знаю уж, каким чудом мне удалось объясниться английскими, сербскими и русскими словами вперемешку, да еще с добавлением международных универсальных жестов. Но, кажется, меня поняли. Слова «русские», «депутат», «журналисты», «пропали», «расследование» возымели свое действие. Хозяин кабинета, как выяснилось, это был окружной прокурор, что-то коротко бросил своей помощнице, она кивнула и скрылась за дверью. А он? Он, конечно, потянулся куда-то в боковой шкаф, и на свет Божий была извлечена бутылка ракии. Этот кадр повторялся в сюжетах нашей поездки с пугающей навязчивостью плохого дежавю. Мы с прокурором как раз успели выпить по второй, когда секретарша вернулась и аккуратно положила на стол довольно увесистую папку. Моего знания сербского было достаточно, чтобы с грехом пополам разобрать несколько слов на обложке. «Дело об исчезновении». Это и были документы следствия, проведенного военной прокуратурой, на которые ссылалось большинство наших источников. Военные по какой-то неведомой мне причине оставили дело своим гражданским преемникам. В это невозможно было поверить, но, к счастью, это было так. Я и сейчас, спустя столько лет, Помню то восторженное волнение, которое охватило меня при взгляде на папку. У меня аж руки затряслись. Наконец, что-то реальное, подлинное, живое. Наконец-то документы, которых прежде никто не видел. Я и представить себе не мог, что удастся так легко получить доступ к этой папке. Но, видно, там, на небесах, кто-то решил, что пора уже хоть немного помочь нам, барахтающимся в этом долгом и вязком расследовании, подтолкнуть и направить на верный путь. Мы начали листать страницы дела. Протоколы, фотографии, строчки цифр, рисунки и карты от руки. Я не мог понять, почему прокурор все больше мрачнеет по мере знакомства с документами, и почему стыдливо отворачивается в сторону его помощница, когда он бормочет что-то сквозь зубы. Потом уже я догадался, батюшке, похоже, он матерится, этот молодой интеллигентного вида человек, и делает это все громче и беззастенчивей. Не знаю уж, что его не устраивало в бумагах, но когда он дошел до крупно нарисованной схемы расположения сербских и хорватских сил под Костайницей в тот роковой день, он присвистнул уже совсем откровенно, никого не стесняясь, и выругался по-русски. Когда я бросил взгляд на эту схему через его плечо, то громко присвистнул и сам. Даже мне, не военному, не специалисту, но зато изучившему до последней черточки картографию этого места, стало понятно, в чем дело. На схеме в папке сербы и хорваты, их позиции были перепутаны. Собственно, просьб никаких мне не потребовалось. Прокурор сам, не говоря ни слова, потянулся за гербовой бумагой, лежащей на его столе, и выписал постановление о возбуждении нового уголовного дела по факту исчезновения русских журналистов под Костайницей. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами возбудить уголовное дело и так далее и тому подобное. Вот, протянул он мне документ, предварительно шлепнув на него красивую печать. Передайте в отделение милиции в Костайнице. Они находятся в нашем подчинении. Обязаны вам помочь. До свидания. Сам не помню, как я выскочил за дверь, прижимая к груди драгоценную бумагу. Зато хорошо помню, как изменилось лицо старшего офицера милиции в Костайнице, когда я положил ее перед ним на стол. Главное, там были еще слова: оказать всю необходимую помощь в расследовании дела государственным органам Российской Федерации в лице председателя специальной комиссии Верховного Совета Владимира Мукусева. Наши поиски окончательно перестали быть любительщиной. Инициированные российской властью, да еще подкрепленные авторитетом власти сербской прокуратуры, они обрели бесспорный легальный статус. Милиция в Костайнице больше не могла ни игнорировать наши просьбы, ни тем более мешать в нашем расследовании. Во всяком случае, теоретически. Теперь уже они ходили по домам не за нами по пятам, а вместе с нами. Опрашивали свидетелей и заполняли протоколы показаний. Выполняли не просьбы, а почти приказы. Покажите, дайте, сделайте. Только вот с места мы все равно не двигались. Скорее даже наоборот. И тут случилось третье и последнее, к сожалению, наше везение. Мы все-таки нашли его. Новый, долгожданный, независимый источник. Свидетеля, который, ничего не зная о показаниях убитого Стевена Бароевича, рассказал ту же самую историю и подтвердил нашу версию. Зоран Прлина, местный тракторист, боец ополчения 91 года и свидетель гибели Вити и Гены, которому, только потому что в его распоряжении был трактор «Беларусь», приказали уничтожить журналистский «Опель». По иронии судьбы, его дом оказался первым в деревне, и к нему мы пришли еще в самом начале поквартирного обхода. Он не отрицал, что помогал перетаскивать обгоревшую машину с места на место после того, как все произошло. Но о том, что стал свидетелем трагедии, обо всех ее деталях, о том, что лично видел, как убивали русских журналистов, как помогал потом заметать следы преступления, молчок. А главное, он, этот самый Прлина, и был тем самым человеком, который хоронил останки наших журналистов. То есть он знал место даже точнее, чем его подельник Стеван Борович. Теперь, когда прошло время, когда Зоран Прлина убедился, что мы не собираемся никуда уезжать, не закончив расследование, а вдобавок увидел, как нам со злобой, нехотя, но уже активно и профессионально помогает местная милиция, он вдруг обратился к нам сам. Да, у него есть что нам рассказать. Да, прежде он молчал, боялся, мы же сами должны понимать. Теперь он готов, но, разумеется, не безвозмездно. 5000 западно-германских марок — такова была цена его откровенности. При этом никто об этом не должен был знать. «Никто, понятно?» — подчеркнул он. «Как это сделать, уж думайте сами». Как же я был благодарен судьбе, что она свела меня с разведчиками-суперпрофессионалами, которые сумели провести эту операцию блестяще. Детали ее неизвестны мне до сих пор. Но, тем не менее, встреча осталась поистине тайной для всех. Зорана Прлину привезли ко мне в гостиницу глухой ночью в машине с потушенными фарами и в низко опущенном на глаза капюшоне. И в темной комнате я взял у него, видимо, главное в своей жизни интервью, которое длилось больше часа. Телекамера ничего не видела, но все слышала, работая как диктофон. Повторюсь, он, как мы выяснили, ничего не знал о признании Стевана Боровича, но подтвердил его рассказ почти слово в слово. Разошелся Прлина с уже мертвым свидетелем лишь в нескольких деталях. Например, он утверждал, что редакционный «Опель» остановился на дороге не потому, что его водитель Витя Нагин, которого он описал подробно, был ранен, а потому что уткнулся в баррикаду, где были бойцы ополчения, и среди них сам Прлина. Он подробно рассказал, как горела потом синяя машина вместе с телами убитых русских корреспондентов, как он оттаскивал ее в сторону от места убийства, как топил «Опель» в реке, как бил, сминал его ковшом соседского экскаватора в смятку, торопясь выполнить приказ. Страшная картина, которая вырисовывалась из повествования Зорана Прлины, и сегодня стоит у меня перед глазами. Но тогда, отмахнувшись от скорби и ужаса, я обязан был задать ему главный вопрос. «Вы знаете, где похоронены русские журналисты?» «Да. Я сам помогал Боровичу закапывать их останки». «Покажете?» Молчание. Я был вынужден напомнить. «Мы платим вам не только за свидетельство, но главным образом за эту информацию. Мы хотим найти наших друзей». Пусть не живыми, хотя бы мертвыми. Половину суммы вы получите сразу после начала работ. Оставшиеся деньги после того, как мы найдем то, что ищем. Он ответил не тотчас же. Но все же нехотя выдавил из себя. Вы все это время искали не там. Земля большая, полей вокруг много. Я покажу, но не сразу. Я боюсь, что мне этого не простят. Что значит не сразу? Я назову вам примерный район поисков. Вы должны начать копать в разных его точках. А это место... Ну, вы потом как будто случайно наткнетесь на него, понимаете? Я покажу, конечно, где это, но внешне все должно выглядеть так, как будто я ни при чем. Только при этом условии я смогу помочь вам. Хорошо? Ничего хорошего в этом не было, но выбора у нас не оставалось. Главное, что наконец-то он забрезжил свет в конце тоннеля. Казалось, вот еще немного, еще пара дней, и... Мы начали копать. Первый ковш. Первое отработанное место. С заранее известным отрицательным результатом. Еще один участок. Еще. И тут все рухнуло. Несчастье пришло оттуда, откуда я ждал его меньше всего. Это был указ Ельцина о роспуске Верховного Совета Российской Федерации. Печально известный указ номер 1400, который и в работе нашей Югославской комиссии сыграл особую, тоже весьма печальную роль. Отныне мы перестали быть представителями российской государственности и стали просто туристами, назойливыми любителями покопаться в чужих тайнах, пристающими к людям с неуместными расспросами. Разумеется, мы не торопились уведомлять местные власти о том, что ситуация поменялась, но в сербской крайне умели следить за мировыми средствами массовой информации. А тут как раз настал срок выплачивать Зорану Прлине обговоренную нашим устным договором сумму, которой у нас на руках, разумеется, не оказалось. Нужна была помощь российского посольства. И я поехал в Белград. Однако встретили меня там уже далеко не так радушно, как месяц назад. Те же самые люди, которые совсем недавно были готовы помогать нам во всем, теперь откровенно дали понять, что я в их глазах никто. Мой депутатский мандат больше ничего не стоил, а следовательно и право решать что-либо я уже не имел. Нет, сотрудники посольства по-прежнему не были равнодушны к судьбе пропавших Виктора Нагина и Геннадия Куренова, только вот я, с их точки зрения, больше не обладал легитимными основаниями проводить расследование их гибели. Да к тому же и версия, в направлении которой столь ожесточенно копала моя группа, уже начинала приносить некоторые дипломатические неудобства и осложнения. Стало понятно, что она грозит серьезно замешать нас в балканский конфликт, за которым мы до поры до времени наблюдали со стороны, и разрушить политический миф о том, что сербы не могут обидеть русских братьев. «Хотите совет?» — спросил меня российский посол. «Возвращайтесь в Москву. Там, возможно, вы лучше сможете решить возникшие организационные и статусные проблемы, чем здесь, на месте». Потому что пока вы частное лицо, а вы теперь частное лицо, никто здесь, в Белграде, вам помогать не будет. А если я не послушаюсь совета? Мой собеседник пожал плечами. Позвольте рассказать вам один исторический анекдот. Заметьте, это чистая правда. В начале 50-х у нас здесь, в Белграде, гостил маршал Жуков. И однажды именно здесь, в посольских стенах, он узнал, что больше не является министром обороны. Так вот, он не стал добиваться никаких разъяснений и решил возвратиться домой. И мы его не задерживали. И вас не задерживаем тоже, хотя по поводу вас, честно говоря, есть и другое мнение. Но пока мы не получили еще никаких конкретных указаний, лучше вам послушаться моего совета. «Домой, Владимир Викторович, и чем скорее, тем лучше. Домой, товарищ бывший депутат бывшего Верховного бывшего Совета. Там вас уже наверняка ждут кому следует». После размышлений я решил, что Совет вернуться на время в Москву, при всей его внешней неприятности, по сути, не так уж и плохо. Я совершенно не представлял себе глубины политического кризиса, который разразился на родине, и был уверен, что смогу довольно быстро урегулировать все возникшие проблемы со статусом нашей комиссии, а потом вернуться в Костайницу. «Одна встреча с Ельциным, и все уладится», — наивно думал я. Мои коллеги тем временем продолжали поиски. Все пленки, отснятые нами в ходе расследования, в том числе и мое интервью с Зораном Прлиной, все записи, фотографии, схемы, рисунки, карты — все это осталось на руках у моей команды. С собой в Москву я увез только черную папку с некоторыми главными документами расследования, имеющими гриф «Секретно». Увез, конечно, слишком легко сказано. Дело в том, что даже выбраться из Белграда в Москву оказалось довольно сложно. Самолеты не летали, а ехать поездом и повторять нашу ошибку месячной давности, когда пара потерянных дней стоила встречи с живым свидетелем, я не хотел. Можно было лететь из Будапешта, Но и попасть в Венгрию было не так просто. На первой же границе я стал предметом ненависти всего микроавтобуса, в котором ехал, потому что только мой паспорт, единственный из всех, не возвращали с пограничного контроля около часа, а попутчики мои, все как один, торопились и нервно косились на автоматчик, который стоял рядом с автобусом. Почему заинтересовал их именно я, не знаю, но атмосфера накалялась. Когда мне, наконец, вернули паспорт, разрешение ехать дальше было дано, но я решил больше не рисковать и попросил водителя, сославшись на расстройство желудка, высадить меня между двумя границами. Мне казалось, что в одиночку я проскользну быстрее. Дело в том, что между границами стояли большегрузные автомобили, и я надеялся пересечь границу вместе с ними. Это было, конечно, глупо, но я до сих пор не знаю, не выручила ли меня эта глупость гораздо больше, чем я тогда думал. Довольно быстро я нашел водителя потрепанной грузовой «Шкоды», который за $100 обещал провести меня через границу в ящике для инструментов. Обещание свое он выполнил. В Венгрию, а затем и в аэропорт Будапешта я попал, а там уже мой дипломатический паспорт ни у кого не вызвал повышенного и ненужного интереса. И вот Москва. Это же моя страна, думал я, тут будет гораздо проще. Но все опять повторилось. Я уехал из одной страны, а вернулся в другую, почти незнакомую. И мне предстояло достаточно быстро убедиться в этом.